Глава 7. Волчьи шуточки. Говорят, что однажды на новогоднем балу к Ерофею Хабарову подошла знатная дама. «Вы только что из Дикой Сибири? Ах, расскажите, как вы провели там прошлое Рождество?» «Я был на елке, сударыня». «На елке?» – обомлела та. «Вот тебе и дикий край. И кто же это вам устроил-то?» «Волки, сударыня, волки». Салонный анекдот 17 века. Андрей Богданов отбросил рацию и громко выругался. Лениво разлегшийся на капоте, непритязательной побитой жизнью и неумелыми водителями оперативной шестерки, зверюга заинтересованно пошевелил ухом, широко зевнул, продемонстрировав огромные и весьма острые клыки, легко спрыгнул с машины, заставив ее покачнуться на амортизаторах, и издевательски задрал заднюю лапу. «Ну и что будем делать?» – печально вздохнул с пассажирского сиденья Синицкий. «Ждать. А что нам еще остается?» Андрей перевел взгляд на глубокие царапины на лобовом стекле, оставшиеся после небрежного удара лапой, спрыгнувшего на них зверя. «Рация и сотовый не работают. Уехать мы не можем. Двигатель замерз наглухо. Остается только ждать и радоваться, что эти твари не собираются нас отсюда выколупывать». «Может...» Артем намекающе коснулся кобуры табельного пистолета. «Не вздумай! Ты уверен, что твои пули могут им повредить?» Богданов многозначительно повел рукой в сторону рассевшейся вокруг машины огромной стаи белых зверей с кровавыми глазами, очень похожих на невероятно крупных волков. «К тому же, это сейчас они не атакуют. А вот если мы нападем, не думаю, что они будут столь же добродушны. Как видишь...» Он ткнул пальцем в четко прорисованные на стекле царапины. «Особых сложностей с выковыриванием нас из этой жестянки у них не будет». «Но это же издевательство!» Зло прошипел Синицкий, разъяренно наблюдая, как величественно отходит сделавший свое грязное дело кобель. На смену ему на капот машины спрыгнула следующая тварь. Потопталась над мотором, укладываясь поудобнее. Презрительно фыркнула в лицо испуганно отпрянувшим ФСБшником и растянулась поперек машины, заслонив практически весь обзор через лобовое стекло. «Ну, издевательство, согласен», – флегматично ответил Богданов, глядя, как очередной волк отмечается на их колесе. «Знаешь, по мне, так пусть лучше будет издевательство, чем убийство. Тем более, что к нам они не лезут, руки-ноги или там нежно любимую, тщательно проспиртованную печенку на пропитание пожертвовать не просят. Да и машина служебная. Так что не будем делать трагедии, мой друг. Скорее я склонен расценивать это не как издевательство, а как милый и мягкий намек нашего объекта, что ему не нравится чрезмерное внимание к его персоне». «Ага, милый и мягкий. Знаешь, насмотревшись на этих красавцев, я теперь, наверное, чисто рефлекторно буду бежать к ближайшему дереву, едва услышав рычание какой-нибудь моськи. А при словах «белый и пушистый» вспоминать длинные клыки и красные глаза».